Глава 31. 1537 год. Гарри до сих пор не знал, что такое по-настоящему оплакивать кончину жены. Полный траур при дворе не вводился с момента смерти его матери 34 года назад. Но король был убит горем, и его ничто не волновало, поэтому заботу обо всем взял на себя Норфолк, как граф-маршал. Всем, кто находился при дворе, было предписано соблюдать траур. Для государя, который едва мог вылезти из ночной рубашки, сшили костюм цветов королевского траура, сине-бело-фиолетовый. Скорбные погребальные обряды и церемонии продолжались 3 недели. Кромвель тихо сообщил Гарри, что тело Джейн обернули в тонкую ткань с золотой нитью и положили в зале для приемов, надев на голову корону и унизав пальцы перстнями. Леди Мария, как главная плакальщица, и дамы ее двора по очереди молились за покойную, стоя на коленях рядом со смертным одром, пока за упокой души Джейн служили панихиды и мессы. Ее тело оставалось на месте неделю, после чего было положено в гроб и перевезено в королевскую часовню, увешанную полотнищами черной ткани и украшенную образами, которые любила королева. В ноябре на глазах у многих скорбящих людей Джейн с торжественной процессией в атмосфере большой пышности и великолепия перенесли в Виндзорский замок, где погребли в новом склепе на хорах часовни святого Георгия. Гарри на похоронах не присутствовал. Он остался в своей опочивальне, молился о душе Джейн и заливался слезами на постели, отчаянно тоскуя по ушедшей супруге, желая услышать ее нежный голос, хотя бы мельком увидеть ее милое лицо, но этому уже никогда не суждено было сбыться. Написанный Гольбейном портрет Джейн повесили рядом со столом короля. Но даже этому великому мастеру не удалось передать на полотне характер живой Джейн. Ничего другого у Гарри не осталось, и единственное, что он теперь мог сделать для нее, это заказывать мессы за упокой ее души. Король дал обет возвести прекрасную гробницу для них обоих. На ней будет лежать фигура сладко спящей Джейн в окружении мраморных детей с корзинами цветов, которые она обожала. Рядом с ней поместят его фигуру. Их руки соединят. Их мертвые каменные руки. От этой мысли слезы снова подкатили к глазам Гарри. Но надо жить дальше. После похорон король вышел из уединения. Люди говорили ему, как хорошо он выглядит и как стойко переносит свое горе. Они лгали, желая его утешить. Гарри понимал это. Он с тревожной скоростью набирал вес. Печаль и больные ноги не давали ему заниматься никакими спортивными упражнениями. Из зеркала на него глядел мертвенно-бледный старик в темно-синем траурном одеянии. Гарри надевал на лицо маску и старался казаться веселым, насколько это пристало вдовцу, и сильным, каким положено быть королю. Никто не должен знать, как глубоко потрясла его смерть Джейн. «Ваша милость?» Это был Кромвель. Его фигура, закутанная в меха от ноябрьского холода, появилась в дверях кабинета Гарри. «Что там, пройдоха?» — раздраженно спросил Гарри. Ему было трудно сосредоточиться на бумагах, горой лежавших перед ним на столе. Кромвель замялся. «Дурной знак». Гарри внутренне подобрался, готовясь услышать что-нибудь неприятное. «Мне бы очень не хотелось досаждать вашей милости в такое тяжелое время, но вам нужно подумать о том, что один сын не может обеспечить надежную передачу власти. Мы, ваши советники, слишком хорошо понимаем, что младенцы подвержены детским болезням, которые легко могут унести их жизнь». «С этим фактом я слишком хорошо знаком», — прорычал Гарри. Он тоже беспокоился за принца. Мальчик был вполне здоров, но вдруг утрата матери плохо на него повлияла. Однако король еще даже не начал задумываться о том, чтобы сделать Эдуарду братика. «Мы просим вашу милость во благо королевства настроить свой разум на четвертый брак», — безжалостно продолжил Кромвель. Гарри сердито глянул на него. «Честное слово, любезный, вас всех что, из камня вытесали? Еще недели не прошло после похорон королевы. Сир, мы все вам сочувствуем, но разумно будет обезопасить передачу престола. Я уже взял на себя смелость составить список подходящих иностранных принцесс». «Можете его разорвать», — резко бросил Гарри, едва сдерживая слезы. «Как ему вынести другую женщину в постели, которую он делил с Джейн? Сможет ли он вообще совершить супружеский акт?» Он чувствовал себя опустошенным. «Сир, брак королей — дело государственное, а не сердечное. Это политическая необходимость». «Клянусь Богом! Клянусь, вы лишитесь головы!» — закричал Гарри, сорвал с себя берет и стукнул им Кромвеля по макушке. «Убирайтесь, подлый сын кузнеца! Не вам судить о сердечных делах королей!» Гнев короля утих, как только Кромвель торопливо вышел из комнаты. Гарри понимал, что беспокойство его министра оправданно. Взять другую жену — разумный шаг. Только как настроить на это свой разум? Но он должен. У него есть обязанности перед королевством. «Я понимаю, что мне нужно снова жениться», — со вздохом произнес Гарри. «У меня есть один сын, и я должен обезопасить престолонаследие, зачав других». Он ужинал с Кромвелем и Марией, за которой послал, сказав, что ему для поднятия настроения необходимо женское общество. Кромвель оживился. «Союз с иностранкой принесет вам большие выгоды, сир». «Я еще не стар», — сказал Гарри. «Мне всего 46, и я, вероятно, самая желанная добыча во всем христианском мире». «Так и есть, сир. Многие дамы обрадовались бы и почли для себя за честь предложение вашей руки. Но я занимался этим делом. И проблема в том, что прямо сейчас есть очень мало подходящих невест. Некоторые протестантки, а другие нежелательны с политической точки зрения». Гарри небрежно махнул рукой. «Ну, присмотритесь, присмотритесь. Я полагаюсь на ваше суждение, пройдоха». 1538 год. Зима выдалась унылая. Мария уехала в Хансдон и увезла с собой Елизавету. Гарри чувствовал себя покинутым. Он разрывался между скорбью по Джейн, раскаянием, что когда-то публично отчитал ее, эту бедную нежную душу, страхом перед перспективой новой женитьбы и опасениями, что Эдуард может умереть. Лишь по весне король организовал в Хэмптон-корте двор для сына под руководством достопочтенной леди Маргарет Брайан, которая раньше заботилась о Марии и Елизавете. Гарри приказал обустроить для принца роскошные апартаменты. В зале для приемов стояла великолепная парадная колыбель, где наследника английского престола демонстрировали избранным гостям, приходившим посмотреть на него по парадной лестнице и через полный стражников караульный зал. Страх потерять своего драгоценного сына толкнул Гарри на установление строжайших правил с целью устранить любые возможные угрозы здоровью и безопасности принца. Король опасался не только болезней, но и отравления и кинжала убийцы. Даже высшие дворяне должны были получать у него письменное разрешение, прежде чем приблизиться к колыбели принца. Гарри начал задумываться, хорошо ли, что Эдуард живет при дворе. «Ни один из служителей принца не должен говорить ни с кем, кто хотя бы предположительно контактировал с чумой», — говорил король Кромвелю, когда они вместе составляли правила. «В летние месяцы им запрещается без разрешения посещать Лондон, чтобы не стать переносчиками болезни. Любой заболевший должен незамедлительно покинуть двор». Кромвель записал все это. «Камергер принца обязан следить за его одеванием, ежедневным купанием, приготовлением для него еды и стиркой одежды. Всю пищу принца необходимо пробовать для проверки, не отравлена ли она. Стены и полы в комнатах, галереях, переходах и дворах внутри и вокруг его покоев следует обметать и мыть с мылом трижды в день. Все обязаны соблюдать высочайшие стандарты личной гигиены». Кромвель приподнял брови. «Это навряд ли? Олси не раз пытался добиться этого, и все напрасно. Пришлось даже нарисовать кресты на стенах, чтобы люди не мочились у святых знаков». Гарри с отвращением фыркнул. «Тем не менее, пусть в этом важнейшем деле все будет так, как я хочу. Позаботьтесь об этом, пройдоха. Запишите еще. Пусть все, что может попасть ребенку в руки, предварительно моют. И я хочу, чтобы при дворе принца не было пажей. Мальчики легкомысленны и неловки. Клянусь святым Георгием, двор — место нечистое. Я начинаю склоняться к мысли, что свежий сельский воздух гораздо полезнее для малыша». «Я согласен с вашей милостью», — мрачно произнес Кромвель. Роскошные покои вскоре были заперты. Двор Эдуарда переехал за город и размещался в разных детских дворцах у Темзы, где провели ранние годы сестры принца. Гарри часто присылали отчеты о том, как идут дела у его сына. «Не было еще такого прекрасного для своего возраста ребенка», — сказал король, в очередной раз приехавший ко двору Марии, когда они состязались в стрельбе из лука по мишеням. «Он быстро растет и набирается сил. Леди Брайан считает, что Эдуард рано начнет стоять. Мне хотелось бы видеть его чаще». Невыразительное лицо Марии приняло задумчивое выражение, и Гарри пришло на ум, что ей уже самое время заиметь собственное дитя. Но пока не подворачивалось никакой партии, которую он счел бы подходящей. Той весной, когда Гарри охотился в Ройстоне, к северу от Лондона, к нему привезли Эдуарда. Ребенку исполнилось уже 7 месяцев, и он так походил на мать, что на него больно было смотреть. Малыш не испугался огромной блестящей фигуры отца, а протянул к нему ручонки, агукая и хохоча. Гарри поиграл с сыном, потряс перед ним золотой погремушкой, которую принес с собой, и покачал мальчика на колени. Потом, взяв на руки, поднес к окну, чтобы собравшиеся внизу люди могли увидеть своего будущего короля. Неудивительно, что они радостно закричали, потому что их принц был одним из милейших малышей, каких только можно сыскать. Сильные, здоровые и бойки. Мальчик подавал большие надежды. Гарри впечатлило даже то, что ребенок громко выразил протест плачем, когда леди Брайан пришла, чтобы забрать его в детскую. «У него определенно есть характер», — заметил король. «Несомненно, сир». Леди Брайан крепко обхватила руками брыкающегося Эдуарда и унесла его прочь. Из поездки по стране Гарри вернулся полный планов. Он продумал, какое образование будет давать сыну, и составил самый авантюрный строительный проект из всех, за какие брался доселе. «Я хочу иметь дворец, который мог бы соперничать с резиденцией французского короля в Шамборе», однажды за ужином сказал Гарри Саффолку. «Его создание поможет мне отвлечься от своего горя и повысит мою репутацию». Саффолк улыбнулся. Ему было уже 54. Годы жизни в довольстве состарили его. Он тоже изрядно растолстел. Давно миновали те времена, когда они с Гарри бились друг с другом на турнирах. Но и по сей день Герцог оставался самым старинным и задушевным другом короля, а потому пользовался свободой открыто высказывать свое мнение. «Гарри, когда вы уже перестанете строить? Неужели вам мало 60 домов?» «Скорее уже 70!» — король рассмеялся. Он взял Сафолка с собой в Йоэл в Сурии, расположенный в самом сердце обширного охотничьего угодья Хэмптон-Корта. Неподалеку находилась деревушка Каддингтон, но Гарри приказал сравнять ее с землей. «Здесь будет стоять мой дворец», — сказал он, указывая на заваленный грудами обломков пустырь. «Таких удивительных строений до сих пор не видывали, поэтому я назову его Нонсач, не такой». Король вытащил из седельной сумки чертеж и подал его Сафолку. Герцог развернул свиток. «Он не особенно велик, всего два внутренних двора. Это будет охотничий дом и частный особняк для отдыха. Внешний двор будет напоминать другие мои дворцы, а внутренний устроит по образцу итальянской архитектуры. Там мастера очень продвинулись, и я надеюсь для этого проекта вызвать из Италии самых лучших каменщиков и художников». «Да, могу себе представить», — сказал Сафолк. «А к моменту, когда его достроят, Гарри, у вас, вероятно, будет новая королева, с которой вы там поселитесь». Гарри горько усмехнулся. «Есть только одна женщина, с которой я хотел бы жить там, и она ушла от меня». В мае планы строительства Нонсача пришлось задвинуть в дальний угол, так как язва на ноге Гарри затянулась, и дурные жидкости, которые обычно сочились из нее, перестали выходить наружу. Таких мук ему еще не приходилось терпеть. Он почернел лицом и онемел от боли. А врачи явно не представляли, как облегчить страдания короля, только и могли что утешать словами. На их лицах ясно читалось опасение, что он может умереть. Самому Гарри было уже все равно. Боль терзала его 12 ужасных дней, в продолжение которых он понимал, что находится на краю пропасти. Потом язва внезапно открылась, и из нее потоком вытекла какая-то отвратительная гадость. Через несколько часов Гарри уже сидел в постели и с аппетитом ел. «Твоя жизнь висела на волоске, Хэл», — заметил Уилл, перебирая струны расстроенной лютни. «Твои придворные ожидали, что ты покинешь нас, и спорили, кто будет твоим преемником — младенец или взрослая женщина. Лучше дай-ка мне малыша!» Он хохотнул. Гарри было не до смеха. Его привела в ужас мысль, что после смерти никого уже не будет интересовать, чего хотел он. «Они должны хранить верность принцу и никому другому. Боже, дай мне дожить до того времени, когда он вырастет». Через несколько дней Гарри уже был на ногах. Мир должен видеть, что он все-таки еще жив. Врачи советовали ему не перенапрягаться. «Язва может снова закрыться», — предупреждал доктор Батц. «Мы должны тщательно следить за ней». Кромвель усердно занимался поиском подходящих невест. «Король Франциск, кажется, благосклонно относится к брачному союзу», — тихо пробормотал он на ухо Гарри, пока они следили за теннисным матчем. «Здесь его посланник, чтобы обсудить с вами это дело, если вы дадите ему аудиенцию». «Полагаю, мне не отвертеться», — буркнул Гарри, но про себя обрадовался перспективе возобновления дружбы с Францией. Она поможет ему противостоять козням епископа Рима. Сьер де Кастильон низко поклонился. Он был хорошо одет, обходителен и опытен в дипломатии. Посланник Франциско показал Гарри несколько тонко написанных миниатюрных портретов французских дам. «Это мадам де Лангвиль, вдова с двумя сыновьями». Гарри прищурился. «Хм, очень мила, но она выглядит маленькой. «Я мужчина крупный, и мне нужна такая же супруга». Кастильон улыбнулся. «Ах, тогда взгляните вот на эту, Ваше Величество. Это сестра мадам де Лангвиль Луиза. Возьмите ее, она все еще девушка, и вы сможете сформировать проход по своей мерке». Гарри от души рассмеялся и хлопнул Кастильона по плечу. Потом стал смотреть другие портреты. «Честное слово», — воскликнул он, — «я доверяю только себе. Это дело слишком близко касается меня. Я хочу увидеть их и немного познакомиться с ними, прежде чем приму решение». Кастильон приподнял брови. «Ваше Величество, едва ли король Франциско допустит, чтобы его родственниц показывали как лошадей на рынке?» Гарри вспыхнул. «Неужели я прошу слишком о многом, желая, чтобы они приехали в Кале и встретились со мной?» «Может быть, вашему величеству захочется объездить их одну за другой и оставить себе ту, которая лучше всего поддастся укрощению? Разве так рыцари круглого стола относились к дамам в вашей стране в былые времена?» Холодно поинтересовался Кастильон. Гарри издал нервный смешок, чувствуя, что заливается краской стыда. «Я не хотел никого обидеть, клянусь своей рыцарской честью». После этого он уже не испытывал таких теплых чувств к Франции, и тем летом Франция с Испанией подписали мирный договор, который оставил Англию в опасной изоляции. Гарри рассчитывал сдвинуть баланс сил в свою пользу, посватавшись к племяннице императора, красавице Кристине Датской, герцогине Миланской, вдове 16 лет. Он отправил Гольбейна в Брюссель писать ее портрет, и, увидев его, был очарован. Печаль по Джейн всегда будет с ним, но жизнь должна продолжаться. Одного взгляда на божественно прекрасное лицо Кристины хватило, чтобы убедить его в этом. Он снова превратился в пылкого влюбленного, просил музыкантов исполнять для него любовные песни до глубокой ночи и приказывал устраивать при дворе представления масок романтического содержания. «Поезжайте в Брюссель, свин», — приказал он Ризли. «Скажите герцогине, что я нежнейший джентльмен с таким мягким характером, что ни один человек не слышал из моих уст бранных слов. Заключите брачный контракт». Гарри ждал в лихорадочном нетерпении. Но вернувшийся Ризли имел вид человека, получившего сильнейший удар. «Что она ответила? Договор подписан?» — резко спросил король. «Ваша милость, боюсь, нет. Увы, дама заявила, что если бы у нее было две головы, она отдала бы одну в распоряжение вашей милости». Гарри потерял дар речи. «Наглая девка! Такое оскорбление! Он не чудовище!» Анна предала его самым ужасным образом и получила по заслугам. Если это была уловка ради достижения лучших условий, герцогиня жестоко просчиталась. Он не почтит ее предложением своей руки. В дурном настроении Гарри отправился в очередной охотничий тур. Заехал на южное побережье, посетил порты и гавани, продолжая переживать из-за дерзости Кристины. «Я нашел для вашей милости еще одну невесту», объявил однажды утром Кромвель, когда Гарри вышел после мессы из королевской часовни. Они пошли прогуляться по галерее, вдали от чутких ушей лордов и джентльменов. «Сир, я полагаю, союз с одним из германских государств будет разумным и станет противовесом соглашению императора с королем Франциском». «Но большинство немецких принцесс — протестантки», — возразил Гарри. «Да, но все они не упустят шанса вступить в союз с Англией. У герцога Клевского есть две незамужние сестры — Анна и Амелия. Я слышал, что Анна красотой превосходит Кристину Датскую, как золотое солнце затмевает серебристую луну. Может быть, стоит заняться этим делом? Как и Англия, Клеве порвала с Римом. И хотя сам герцог и реформист по вере, его сестер мать вырастила католичками. «Хм», — задумчиво произнес Гарри. «Да, я считаю это мудро. Отправьте послов, пусть узнают о принцессах побольше. И пошлите Гольбейна в Клеве сделать их портреты. Клянусь святым Георгием, пройдоха, по-моему, вы зрите в корень». Он вспомнил, как много лет назад говорил те же слова Кранмеру, когда стремился избавиться от Кейт, чтобы жениться на Анне. И вот к чему это привело. Но на сей раз Анна будет другая. Он чувствовал это нутром. Теперь Господь улыбнется ему. Осенью, когда Гарри вернулся ко двору, Кромвель сообщил ему об аресте за распространение лютеранской ереси некоего Джона Ламберта. «Этих протестантов нужно остановить», — заявил Гарри. «Да, и я надеюсь, ваша милость на его примере преподаст урок другим, разоблачит его взгляды как ложные и опасные и таким образом защитит истинные догматы нашей церкви». «Непременно», — согласился Гарри. «Но как мне это сделать?» «Он попросил, чтобы вы лично разбирали его дело, и я подумал, что разумно будет устроить публичный процесс, на котором главным судьей станете вы. Вы имеете большой опыт в дискуссиях на богословские темы, и никто лучше вас не сможет защитить истинную веру». Кромвеля явно вдохновляла такая перспектива. «Но такого еще не бывало», — отозвался Гарри. «От моего имени действуют судьи». «Ваш благородный отец однажды вел дискуссию с человеком, обвиненным в ереси, дабы спасти его душу». Гарри с одобрением отнесся к этой идее. Он не сомневался в своей способности разбить доводы Ламберта. Люди воочию убедятся, что их король достоин быть верховным главой церкви. И что самое главное, ему, вероятно, удастся спасти заблудшую душу от вечного проклятия. Хорошо, пусть об этом объявят. Опасный глупец получит по заслугам. Как и предполагал Гарри, на трибунах, которые специально построили вдоль стен главного зала в Уайтхолле, собралось множество зрителей, желавших посмотреть, как король восседает под парадным балдахином на троне, установленном на помосте. Гарри оделся во все белое, чтобы подчеркнуть свою чистоту. С одной стороны от него выстроились облаченные в багряные одежды епископы, а с другой — пэры, судьи и джентльмены личных покоев. Стражники привели Ламберта и поставили его перед королем. Гарри заговорил с ним мягко. «Эй, добрый человек, как твое имя?» «Джон Николсон, ваша милость, но меня знают как Ламберта». Король, подавшись вперед, сурово сдвинул брови. «Я бы не стал доверять тому, у кого два имени, даже если бы это был мой брат. Но ты мой подданный. Я хочу дать тебе возможность осознать свои заблуждения и вернуться в лоно истинной веры. «Ваша милость будет мне честным и справедливым судьей», — воскликнул Ламберт. «Вижу, это правда, что ни один человек не сравнится с вами в мудрости и прямоте. Я пришел сюда не для того, чтобы слушать похвалы самому себе», — рявкнул Гарри. «Ты веришь в доктрину пресуществления?» Ламберт замялся. «Я отрицаю ее». «Предупреждаю», — Гарри нахмурился. «Тебя судят на сожжение, если ты будешь упорствовать в своем мнении». «Но, сир, я знаю, оно верное». «Ты знаешь, вопреки всем доктринам истинной церкви, которые составлены людьми более мудрыми, чем ты? Ха! Может быть, ты хочешь доказать свое нелепое утверждение?» И Ламберт пошел на это. После пяти утомительных часов спора Гарри был вынужден признать, что его попытка спасти жизнь этого неблагодарного человека обречена на провал. «Ты хочешь жить или умереть?» — не выдержал король, терпение которого истощилось. «У тебя есть выбор». Ламберт, по-прежнему стоявший, дерзко взглянул на него. «Я не отрекусь от своих убеждений». Гарри поднялся. «Да будет так. Ты должен умереть, потому что я не желаю быть покровителем еретиков». Он смотрел, как Ламберта уводят навстречу судьбе, которую невыносимо даже представлять себе. «Для таких глупцов остается только одно прибежище», сказал позднее Гарри Кромвелю. «Сожжение дает еретику почувствовать привкус грядущего адского пламени. Последний шанс раскаяться перед смертью. Пусть Ламберта сожгут на медленном огне. У него будет больше времени на покаяние». Ужасное наказание привели в исполнение. Кромвель доложил королю, что Ламберт встретил смерть храбро. Когда языки пламени охватили его, он крикнул: «Никто, кроме Христа!» «Еще одна душа обречена на вечные муки», — пробормотал Гарри. «Никто не скажет, что я не пытался спасти его». Он чувствовал себя как в осаде. Религиозное инакомыслие наблюдалось и у папистов-католиков, и у еретиков-протестантов. Леди Солсбери, ее сыновья и их кузены Эксетеры по-прежнему находились под наблюдением. Со своими родственниками со стороны матери Гарри был близок с детства, но больше не доверял им, памятуя о том, что в их жилах текла королевская кровь, и опасаясь покушения на трон. Кромвель относился к этим людям с еще большей подозрительностью. Видел в них реакционеров, вечную угрозу новому порядку, который он внедрял в жизнь, и своему положению. Поэтому, когда он представил Гарри устрашающий список свидетельств, замышляемой Поулами и Эксетерами измены, король поверил, что его родственники имели какие-то не вполне ясные намерения. Перед ним на столе лежали письменные доказательства, от которых холодело сердце. Наиболее весомые улики предоставил младший брат лорда Монтегю, Джеффри Поул, явно стремившийся спасти свою шкуру. В том, что существовал заговор, не оставалось сомнений. Тем не менее, выяснялось, что все было состряпано кое-как, и изменники, вовлеченные в эту историю, проявляли поразительную неосмотрительность. Могли ли они иметь столь злостные намерения и быть настолько организованными, как считал Кромвель? Порученцы короля обыскали замок леди Солсбери и нашли шелковую мантию с вышитыми на ней королевскими гербами, без инициалов, как будто они принадлежали правящему монарху. Теперь Гарри был уверен, что Поулы и Эксетеры замышляли посадить на трон леди Солсбери и планировали убить своего короля. А это самое гнусное преступление, какое только мог совершить подданный. Они должны ответить за это. Гарри решил сделать так, чтобы его родные никогда больше не имели возможности лишить его власти. Он отправил Эксетера в Тауэр по обвинению в умысле на смерть короля и узурпацию трона. Вместе с ним посадили в тюрьму леди Эксетер, лорда Монтегю, его братьев и их мать, престарелую леди Солсбери. Всех их привлекли к ответственности за участие в заговоре Эксетера. Гарри приказал даже, чтобы вместе с Эксетером и Монтегю в узилище поместили их малолетних сыновей. Втайне король сожалел, что вынужден поступать так сурово. Но гнев и возмущение пересилили верность семье. А что же с их верностью ему, королю? Холодным декабрьским утром Эксетеру и Монтегю отрубили голову. Леди Эксетер, ее сын Эдуард Кортене и малолетний Генри Поул остались в Тауэре вместе с леди Солсбери. всех их как изменников, парламент лишил прав и состояния. Рождество прошло тихо. У Гарри не было настроения веселиться. Недавние события потрясли его, и он чувствовал себя очень одиноким. После смерти Джейн прошло уже 14 месяцев. Но Гарри все еще ужасно скучал по ней. Печаль наползала на него мрачной тенью, готовой поглотить целиком. Он жаждал, чтобы в его жизни случилось что-нибудь хорошее, и подняло ему настроение. 1539 год. Гарри пришел в смятение, узнав, что император и король Франциск, эти два давних врага, подписали новый договор, согласившись не вступать в союз с Англией. Его королевство становилось очень уязвимым. Нужно было предпринять шаги для поиска новых союзников, либо каким-то образом соблазнить Франциска или Карла на уклонение от соблюдения принятых на себя обязательств. «Ваша милость, вам нужно взглянуть на это». Кромвель суетливо вошел в кабинет, где с хмурым видом сидел Гарри и протянул ему какой-то документ. Лицо короля посерело. На прикрепленной к свитку шелковым шнурком печати он увидел головы святого Петра и святого Павла. Его отлучили от церкви. Епископ Рима, очевидно потрясенный тем, как Гарри обошелся со своими родственниками, опубликовал вердикт папы Климента, которым тот предавал английского короля анафеме, запрещал общение с ним всем верующим христианам и призывал европейских правителей свергнуть его с престола. Гарри пожал плечами, вернул документ Кромвелю и заявил: «Что бы ни делал этот человек, ему меня не запугать». Его это вообще не касается. Он добрый сын церкви, и с ним обошлись ужасно. Он не смирится и не станет отменять все те распоряжения, которые уже сделаны для установления в Англии истинной религии, и ни за что не поверит, будто другие монархи воспримут всерьез призыв Рима. Однако Гарри понимал серьезность угрозы. «Мы должны принять меры для противостояния вторжению», — сказал он совету. «Необходимо усилить оборону и провести сбор войск по всей стране». «А еще нужно держать под присмотром консерваторов», — наставительно произнес Кромвель. «Избавьтесь от сэра Фрэнсиса Брайана». «Чем вам не угодил Брайан?» Гарри поднял взгляд. Он знал, что Кромвелю не терпится убрать с дороги свободомыслящих людей вроде Брайана и заменить их своими приспешниками. «Он держит нос по ветру. Ему нельзя доверять. Сир, поставьте вместо него на должность главного джентльмена личных покоев Энтони Денни. Он получил очень хорошее образование и как гуманист искренне предан Божьему слову». Денни, разумеется, был одним из протеже Кромвеля. И кто бы сомневался, что господин главный секретарь желает иметь еще одного верного человека в личных покоях короля? Пусть так. Денни рассудителен, тогда как от Брайана не знаешь, чего ожидать. «Кажется, я припоминаю, что Денни начал свою карьеру при дворе на службе у Брайана», — едко заметил Норфолк. «И тем не менее я уверен, он, не поморщившись, займет его место. Считаю, он станет незаменимым для вашей милости», — поспешил вставить Кромвель. Гарри хмыкнул. Его утомили эти постоянные распри между советниками. Он оставил лордов заниматься делами, а сам, пользуясь тем, что на улице солнечно, хотя и стоял январь, пригласил одного из своих джентльменов сыграть в шары. Однако настроен он был раздражительно, да и победа сэра Николаса Кэррю не слишком его обрадовала. «Вы всегда плутовали», — сказал Гарри, шутя только отчасти, и ткнул его под ребра, тогда как Кэррю рассердился всерьез. «Удивительно, что вы, ваша милость, совсем не умеете проигрывать. Вам всегда нужно побеждать». Гарри возмущенно уставился на него. «Убирайтесь. Я больше не желаю видеть вас при своем дворе». «С удовольствием», — крикнул Кэррю и затопал прочь, провожаемый изумленными взглядами короля и его спутников. По пути к своим покоям Гарри трясло от злости. Он не мог спустить Кэррю с рук такое оскорбление величества. Что на него нашло? Сэр Николас много лет был одним из добрых приятелей Гарри, но в последнее время стал вспыльчивым и тяжелым в общении. Уже какое-то время тянулся и никак не приходил к разрешению спор по поводу некоторых земель в Сурии, которые Кэррю отказался по просьбе Гарри обменять на другие королевские владения. Раньше он сделал бы это незамедлительно. Позже, на той же неделе, Кромвель показал Гарри письма изменнического содержания, которые Кэррю написал в Беддингтоне, и Гарри легко поверил в его причастность к заговору Эксетера. В итоге Кэррю, этот неверный друг, последовал за Эксетером и Монтегю на плаху. Все они предатели. Той весной Гарри вплотную занялся реформами. Зная, что его подданные тяготеют больше к старой вере, чем к новым взглядам, он велел парламенту принять акт о шести стульях, который придавал доктринам английской церкви законную силу. Этот документ ознаменовал возвращение к более традиционной религии и сделал короля еще более популярным, чем прежде, хотя не нашел поддержки у радикалов, которые желали, чтобы их государь шел дальше по пути реформ. «Они сделают из меня лютеранина», — ворчливо сказал Гарри Норфолку и Гардинеру, которые возглавляли консерваторов при дворе. «Я слышал, они называют принятый акт плетью шестихвосткой. Двое епископов даже ушли со своих постов. Некоторые говорят, что ваша милость и так уже зашли слишком далеко», — укоризненно произнес Гардинер. «Я одобряю акт, предписывающий наказание смертью для любого, кто станет отрицать таинство, но не могу согласиться с тем, что Библия на английском будет доступна всем подряд. Ее станут читать в каждой приходской церкви, и миряне начнут сами толковать Писание». «Успокойтесь, милорд-епископ», — возразил Гарри. «Я намерен позволить людям чтение Библии только в назидание самим себе и для того, чтобы они могли лучше наставлять в вере своих детей». Ему нравился титульный лист новой большой Библии, где он, Гарри, как источник всей духовной власти и всех добродетелей, был изображен сидящим на троне и протягивающим Слово Божье своим подданным. «Не понимаю, чего все так суетятся?» — пробурчал Норфолк. «У меня никогда не было желания читать Библию». Гардинер раздраженно взглянул на него. «Джентльмены», — примирительно сказал Гарри, «не будем забывать, что мы обсуждаем Слово Господне. Оно должно быть доступно для прочтения любому человеку. И с этого я не сойду». Гарри не мог оторвать глаз от портрета Анны Клевской. Изображение Амелии было небрежно отброшено в сторону. Король держал в руке миниатюру в тонко сработанной рамке из слоновой кости, имевшей форму тюдоровской розы. Леди Анна и правда была красавицей, если картина не искажала ее облик. Однако посол Гарри в Клеве писал, что Гольбейн изобразил внешность обеих леди очень похоже. Вероятно, это та женщина, которую Гарри искал. Она поможет ему забыть печаль о Джейн и выносит ему сына. Король рассматривал скромное лицо, освещенное нежной полуулыбкой, и был очарован им. «Немедленно займитесь переговорами о браке», — приказал он Кромвелю. Все лето Гарри пребывал в оживленном настроении, занимался расширением своих личных охотничьих угодий в Хэмптон-Корте, которые простирались на 36 квадратных миль в сельской местности Сурия. Там располагалось несколько королевских резиденций, что облегчало выезд на охоту. Ноги по-прежнему не давали Гарри покоя. Проблема усугублялась, и все более длительные периоды вынужденной неподвижности приводили к тому, что король еще больше толстел. В те дни ему вообще не нравилось смотреть на себя в зеркало. Он закрывал глаза, когда цирюльник, мастер Пенни, брил ему бороду или подстригал волосы. А если открывал, то видел перед собой лицо старика. В те дни Гарри почти не выезжал далеко за пределы своих резиденций, но искал возможности для развлечений где-нибудь поблизости. Все подставки для посадки на лошадь увеличили по высоте, чтобы он мог легко забираться на коня и слезать с него. В некоторых своих охотничьих угодьях Гарри приказал построить небольшие деревянные павильоны с открытыми наружными галереями, где он мог вместе со своими компаньонами дожидаться, пока мимо них, между двумя рядами сетей, прогонят оленей, которые и становились его добычей. Он позаботился о том, чтобы на охоте всегда присутствовали дамы, как радушный хозяин устраивал для них небольшие банкеты, и гордился тем, что, несмотря на возраст и одолевавшие его недуги, все еще способен очаровывать женщин. В июне, по желанию Гарри, на Темзе, рядом с Уайтхоллом, устроили живую картину. Берег заполнили толпы народа. На воде собралось множество лодок с дамами и джентльменами. Все они собрались посмотреть на сражение между двумя кораблями. Одним управляли актеры, изображавшие епископа Рима и его кардиналов, а другим — защитники короля. Гарри наблюдал за зрелищем с Марией и своими придворными с крыши над личной лестницей и громко хохотал, когда папу и его сторонников опрокинули в Темзу. Всех их вытащили из воды, король заранее дал лодочникам такое распоряжение. День стоял прекрасный, но чего-то не хватало. И Гарри знал, чего именно. Прекрасной женщины рядом. Что ж, скоро это будет исправлено. Он с томлением подумал о леди Анне. Герцог Клевский охотно согласился завязать дружеские отношения с Англией и уже в сентябре подписал брачный контракт. Позже, в том же месяце, его послы прибыли в Лондон для заключения союза. В течение 8 дней, которые они провели в Виндзорском замке, исполненный радости Гарри устраивал в их честь пиры и охотничьи экспедиции, затем повез в Хэмптон-Корт, где скрепил печатью договор. Когда послы уехали домой, Гарри начал готовиться к приезду невесты. Сердце его уже принадлежало ей. Он носил ее портрет на груди, а по ночам клал рядом со своей постелью. На губах у него играла улыбка, а в голове звучала любовная песня. Он чувствовал себя переродившимся, восторженным, готовым к новой жизни. Питая благодарность Кромвелю за то, что тот нашел такую невесту, Гарри позволил ему заняться реформированием Тайного Совета к недовольству Норфолка и других консерваторов, которых возмущало верховенство главного секретаря. «Не обращайте на них внимания, пройдоха», — сказал Гарри Кромвелю после одного из заседаний, которое прошло особенно бурно. «Вы правы. Продвижение по службе должно зависеть от заслуг, а не даваться по праву рождения. Пусть лорды занимают важные посты, только если способны справиться с обязанностями. Я не потерплю в своем правительстве людей легковесных». Король теперь обладал большей властью, чем когда бы то ни было. Его постановления имели ту же силу, что и акты парламента. Кроме того, он наделил себя правом принимать решения по поводу религиозных доктрин. «О, Хэл!» — скорбно произнес Сомерс. «Мы теперь что же, все должны падать перед тобой ниц?» Гарри шутливо стукнул его. Уилл был ему настоящим другом, на которого можно положиться, и являл собой пример редкого при дворе человека, верного, честного и сдержанного, который отказывался участвовать в борьбе фракций и никогда не извлекал выгод из своего привилегированного положения. Благодаря его ядовитым шуткам, Гарри узнавал о злоупотреблениях при дворе и получал возможность давать Кромвелю распоряжения для их устранения. К тому же Сомерс всегда был под рукой, если король нуждался в утешении, когда его донимали и вынуждали к бездействию больные ноги, как случилось той зимой. «Мне грустно, что ты так сильно хромаешь, Хэл», посочувствовал королю Шут, когда его повелитель устало опустился на скамью после аудиенции, которая показалась ему бесконечной. Гарри взял в руки лютню и принялся наигрывать любовную песню. «Я стану другим человеком, когда приедет леди Анна». Гарри нахмурился, узнав от своих послов, что несколько лет назад Анна много месяцев отсутствовала при дворе герцога, и никто не мог или не хотел объяснить им почему. Король тотчас же исполнился подозрением. Она больна, и болезни ее столь интимного свойства, что людям приказали молчать о ней. Если Анна страдает от какого-то женского недуга, не сказалось ли это на ее способности рожать детей? И еще больше встревожился король, когда ему сообщили, что послам отказали во всех их попытках встретиться с Анной и ее сестрой. Они видели девушек лишь издалека, причем одетыми в такие объемные платья и в таких огромных головных уборах, что их было совсем не разглядеть. У высокородных дам не в обычае демонстрировать себя на публике, так сказали послам. Тем не менее, через какое-то время принцессы появились при дворе, и опасения Гарри, вдруг с ними что-то не так, немного улеглись. Однако он продолжал испытывать смутную тревогу. При дворе обреталась одна фламандка, мистрес Гилман, которую Гарри нанял в качестве художницы. Он отправил ее обучать Анну английскому языку, которого та, очевидно, почти не знала, с тайным поручением войти в доверие к его невесте и выведать у нее правду, чем же та больна. Получив письмо из Клеви, Гарри вздохнул с облегчением. Мистрес Гилман уверяла, что беспокоиться не о чем. Король воспрянул духом и возобновил радостные приготовления к свадьбе. Все было готово к приезду Анны. Апартаменты королевы в Хэмптон-корте и во всех других дворцах обновили. Двор ее был сформирован и готов служить ей. Гарри отправил в Рочестер и Дартфорд, где Анна остановилась по пути в Гринвич, две свои лучшие кровати. Свадьба состоится в Гринвиче в начале сезона рождественских праздников. А потом молодожены вместе будут 12 дней наслаждаться пышными торжествами. В день Нового года Анна совершит официальный въезд в Лондон, а на Сретенье будет коронована в Вестминстерском аббатстве. Придворные уже заказали себе роскошные наряды, и счастливый Гарри раздумывал, что наденет на свадьбу. Он давно уже простил за тайную помолвку свою племянницу Маргарет. Когда Томас Говард умер от лихорадки в Тауэре, а это случилось сразу после кончины Джейн, Гарри смилостивился над Маргарет, которая тоже болела, и отправил ее поправлять здоровье в Сионское аббатство. Теперь он вернул племянницу ко двору и назначил главной придворной дамой при своей новой королеве. Маргарет посерьезнела. Ее прекрасное лицо выражало задумчивую печаль. Как и Гарри, она оплакивала утраченную любовь два долгих года, но, в отличие от него, у нее не было на примете никого, кто мог бы исцелить ее душевную боль. Гарри решил как можно быстрее подыскать Маргарет мужа. Норфолк убедил короля принять в число фрейлин королевы его прелестных племянниц Кэтрин Говард и Мэри Норрис, а также внучатую племянницу, дочь Мэри Болейн, Кэтрин Кэрри, Когда последняя присела перед ним в реверансе, Гарри пришлось сделать над собой усилие, чтобы не ахнуть от удивления. Он как будто увидел свое отражение в зеркале. Можно поклясться святым Георгием. Каждому ясно, чья она дочь. Но черты, которые делали красивым лицо мужчины, женщину не красили. Гарри не мог открыто признать Кэтрин. По закону она была дочерью Уильяма Кэрри. Ее мать вступила в катастрофический второй брак и уехала в Кале со своим мужем-солдатом. Слава богу, Гарри не приходилось видеть ее при дворе. Она была бы для него живым напоминанием о своей сестре Анне. О, какую запутанную сеть сплели вокруг него эти болейны, будто хищные пауки вокруг жертвы. И он в нее попался. Гарри передернула. Нет, пусть лучше эта девушка живет сама по себе. Ему не нужны дополнительные сложности в жизни.